Глава 7. Василина. На завтрак мне выдают 2 вареных яйца, кусок хлеба с маслом и стакан молока. Почему-то теплого. А кофе? Не выделывайся, бросает Людмила через плечо. И тостов нет. За лося, чтобы хотлося и моглося, выговаривает громко и уточняет. Пойдет? Я, если честно, шутки не поняла, но виду не подаю. С аппетитом жую белый хлеб с хрустящей корочкой и запиваю его молоком. Очень вкусно в сравнении с ворованным яблоком, кражу которого, я надеюсь, повесили на кота. Доев все до последней крошки, встаю из-за стола. «Спасибо!» Пячусь к выходу и даю дёру, но не успеваю добежать даже до выхода из дома, как меня догоняет разгневанный голос Людмилы. «А ну стоять!» Едва не врезавшись лбом в дверной косяк, останавливаюсь. «Что такое? Посуду за собой помыть?» Схватив за локоть, она выводит меня из дома и принимается шарить взглядом по окрестности. «Гоша!» Гаркает так, что с дерева срывается стая птиц. «Подойди-ка!» Прихрамывая, он спешит к нам. Я, предчувствуя беду, начинаю трепыхаться. «Дай ей работу!» Наконец отпускает мою руку. «И проследи, чтобы не отлынивала!» «А как же!» Хмыкает сморчок довольно. «Дадим и проследим!» Потирая предплечье, я смотрю на его ухмыляющуюся физиономию. «Да чего же противный!» «Пошли!» Зовет за собой. Мы проходим через огород, мимо деревянного санузла во двор, сплошь застроенный какими-то домиками, и от запаха, что витает в воздухе, мои глаза начинают слезиться. «Вот тебе!» Прихватывает на ходу металлическое корыто с ручками на одном единственном колесе. «Тележка!» «Зачем?» «Нужно будет тропку расчистить». «Какую тропку?» «Ты больше слушай и меньше спрашивай!» — рявкает сердито. Я закрываю рот. Выходим за пределы участка и останавливаемся. «Видишь тропинка?» «Вижу!» «Она к ручью ведет, куда коровы на водопой ходят!» «Мне становится нехорошо. Где коровы и где я?» Голова кружится, в глазах темнеет, но только до тех пор, пока в мою руку не всовывают тяжеленную лопату. «Надо собрать сухие лепешки». «Что?» «Лепешки!» Повторяет громче, словно я глухая. «Но только сухие». Я смотрю под ноги и действительно вижу похожее на блины коричневое нечто. «Что это?» Спрашиваю с опаской. «Боже!» Вздыхает сморчок и тихо бубнит под нос. «Уберите от меня эту недалекую!» Я начинаю закипать. Во-первых, я не хочу собирать никакие лепешки. Во-вторых, этот сушеный мухомор меня дико раздражает. «Это удобрение, ясно?» «Ясно!» Тявкаю в ответ. Качая головой, он достает из кармана пачку с сигаретами, закуривает и оглядывается. «Соберешь сухие и сложишь их!» Машет правой рукой то влево, то вправо, словно никак не может определиться, куда именно их нужно сложить. «Вот сюда!» Я ни черта не понимаю, но решаю больше не спрашивать, опасаясь, что запутаюсь еще больше. «Как складывать в стопки?» «Аккуратно!» Поднимает вверх указательный палец. «Красиво! Чтоб глаз радовался!» «Приступай!» Я надуваю губы и пытаюсь поддеть лопатой одну из них, но это оказывается не так-то просто. «Присохли к траве!» — комментирует сморчок. «Срезай лопатой!» «Чего?» «Дай покажу!» Выхватывает лопату и ловко отдирает одну из лепешек от земли. Откидывает ее в сторону, возвращает мне инструмент и, пыхтя сигаретой, важно удаляется. «Ладно. Берусь за дело. Отковыриваю от земли это удобрение и складываю в ровные стопки по размеру. Работа не такая уж и сложная, но огромное количество мух надо мной настораживает и сильно отвлекает. Что им от меня нужно?» Хм. Слышу в какой-то момент и от неожиданности едва не роняю лопату. Подскочив на месте, оборачиваюсь и вижу мальчишку лет 14-15, белобрысого, с всклокоченными волосами и ярко-голубыми глазами. На застиранной футболке надпись «Главный на районе». Осматривая ровные стопочки, он озадаченно чешет макушку. «А чё это ты тут делаешь?» «Твоё какое дело?» Вскидываюсь, злая от усталости. «Иди, куда шёл!» Он сует руки в карманы шорт и обходит по кругу одну из них. «Фоточки будешь делать и на страницу свою выкладывать!» Выдвигает предположение. «Мода такая, да?» «Чего?» «Я могу тебя пофоткать!» Кивает на стопку лепешек. «Рядом с ними!» «Не надо меня фоткать!» Присев на корточки, он срывает травинку и сует ее в рот. «Значит, это ты та самая новенькая, которую сюда из города на перевоспитание привезли?» «Кто сказал?» «Все говорят, вся деревня». «Вот дела! Даже суток не прошло, как я здесь, а уже вся деревня в курсе». «Врут!» — отмахиваюсь от мухи. «Я здесь ради социального эксперимента. Пишу исследование». «Про навоз?» «Какой еще навоз?» Подхватываю лопатой очередную лепешку и кладу ее в самую высокую стопку, почти с меня ростом. Пишу кандидатскую о жизни людей в сельской местности. «Фига себе!» — хлопает глазами. «Это ты профессорша, значит?» «Ну, может, и не профессорша. Пока». «Меня Колькой зовут», — перебивает главный на районе. «А тебя, говорят, как блохастого кота Антоныча, Васькой?» Я поджимаю губы и оставляю мнение относительно его невоспитанности при себе. Я, в отличие от местных, очень тактична. «Это что такое?» Вдруг раздается позади голос Ивана Антоновича. Я разворачиваюсь и вижу его ошарашенное лицо. «Бля!» Выглядывает из-за него сморчок. Демонстрируя результаты своей работы, я отхожу в сторону и с тяжелым вздохом растираю лоб ладошкой. «Я все сделала!» «Нахрена?» спрашивает Баженов, страшно пуча глаза. «Ай-я!» начинает причитать карлик. «Заставь дурака Богу молиться!» «Это ты ее заставил?» догадывается Антоныч. Во взгляде Кольки вспыхивает азарт. «Да, Георгий велел сложить лепешки в стопки», отвечаю за него. «Ты чё?» нависает над сморчком, отчего он сжимается и становится в два раза меньше. «А чё, нормально же, красиво, аккуратно, смотришь и глаз радуется. Модно, современно», поддакивает Колька. «Убрать!» рявкает Баженов, выдирая из моих рук лопату и пихая ее сморчку. «А ты, Василина, иди душ прими!» «Хорошо!» — пищу я и срываюсь с места. Долетаю до дома за полминуты и врываюсь внутрь. «Где у вас здесь душ?» «Фу!» — морщится Людмила. «Иди-ка отсюда!» «Где душ?» «На улице! Идем покажу!» По пути она выдает мне полотенце и приводит к сильно похожему на туалет деревянному домику, вместо крыши на котором установлена бочка. «Это что?» «Душ, не видишь, что ли? Вымойся как следует, а то воняешь!»